«Я хочу пить, Арчи. Принеси, пожалуйста, пиво. Две бутылки». И я отправился на кухню. Глава третья. Прошло 3 недели и 8 часов. Во вторую пятницу апреля в 11 утра Вулф спустился на лифте из оранжереи в прихожую, протопал в кабинет и водрузился в свое огромное, рассчитанное на слона кресло. Как обычно, я просматривал утреннюю почту, которую клал на его книгу для записи под пресс-папье. «Самое верхнее письмо не терпит отлагательства», — сказал я ему. «Картрайт из Consolidated Products. Он снова жульничает или пытается водить нас за нос. Хотя в последний раз он заплатил по нашим векселям 12 кусков и даже не пикнул. Вам надо поговорить с ним». Вулф оттолкнул пресс-папье с такой силой, что оно прокатилось по столу и свалилось на пол. Потом схватил кипу почтовой корреспонденции, бешено смял и швырнул в корзину для бумаг. Конечно, это было мальчишеством, потому что он прекрасно знал, что чуть позже я выряну письма оттуда, но жест был красивым, и я его оценил. Судя по его настроению, я бы не удивился, если бы он взял другое пресс-папье, вырезанное из черного дерева. Оно уже однажды было использовано неким человеком по имени Мортимер, чтобы раскроить череп жене, и запустил им в меня. А настроение у меня было такое дрянное, что я мог бы и не увернуться. За прошедшие 512 часов была проделана колоссальная работа. Сол Пензер, Фред Даркин и Орри Кеттер все были созваны в первое же утро и отправлены на задание. С тех пор им заплатили ровным счетом $3143.87, включая расходы. Я сам вкалывал по 16 часов в сутки, частично головой, но в основном ногами. Вулф общался с 30 разными людьми, главным образом у себя в кабинете, но к 5 из них, которые не смогли прибыть к нему, он сам выходил и даже выезжал, чего никогда не сделал бы прежде, ни за какой гонорар. Он часами сидел за телефоном, и за это время 6 раз звонил в Лондон, 5 в Париж и 3 раза в Баари, в Италию. Конечно, все это были пустяки по сравнению с тем, что пришлось проделать полицейским. Дни проходили за днями, версия отпадала за версией, и дело бы уж заглохло, если бы велось как обычно для проформы. Однако полицейские сыщики трудились, не покладая рук, по 2 причинам. Во-первых, они опасались осложнений международного характера и хотели избежать их. Во-вторых, не хотели стать всеобщим посмешищем. В самом деле, убит лучший друг Ниро Вулфа. К расследованию привлечен сам Ниро Вулф, однако до сих пор не задержан ни один подозреваемый. Поэтому бумаги продолжали накапливаться, а блюстителям правопорядка не удавалось ни на минуту расслабиться. Крамер звонил Вулфу 5 раз. Стеббинс еще больше. А Вулф 2 принимал участие в совещаниях у окружного прокурора. Мы 9 ужинали в Рустермане, чем Вулф неизменно настаивал на том, чтобы расплатиться по счету, и расплачивался, несмотря даже на то, что был душеприказчиком всего имущества Марко. Вулф приходил рано, чтобы провести часок на кухне, и 2 крупно поспорил с поварами. Первый раз по поводу морнейского соуса, а затем они разошлись во мнении, как готовить деволяй. Я бы заподозрил его в брюзгливости, если бы вытянутые физиономии шеф-поваров не свидетельствовали о том, что он абсолютно прав. Конечно, Крэмер со всей армией выполняли всю рутинную работу. Автомобиль, из которого стреляли, оказался украденным часом раньше со стоянки на западной 56-й улице, а затем брошенным на 2-й авеню. Эксперты, начиная от дактилоскопистов до специалистов по баллистике, напустили кучу тумана, и все без единого ответа. С тем же результатом работали 3-4 дюжины людей, отрабатывающих женскую версию, которая через 2 недели разрослась и включила еще больше женщин в дополнение к 1 семи, охватывая его знакомых уже не за год, а за 4. Однажды Крамер сказал Вулфу, что он, если хочет, может пройти всю цепочку, просмотрев около 300 записей бесед с 84 опрошенными, и Вулф просмотрел их. Он провел за ними у окружного прокурора 11 часов. В результате сделал 9 предположений, По всем была проведена работа, но дело не сдвинулось с места.